Глава 65. Они сели обедать. Мистер Гарстинг рассказал Китти все подробности о болезни и смерти жены, показал, какое огромное количество писем с соболезнованиями он получил от друзей и знакомых, вздохнул при мысли, что на все эти письма надо отвечать, и подробно объяснил, какие он сделал распоряжения для похорон. После обеда они вернулись в его кабинет. Огонь был зажжен в камине. Из всего дома только в этой комнате был огонь. Машинально он взял с камина трубку и начал ее набивать, но спохватился и, взглянув нерешительно на Китти, положил трубку на место. «Разве вы не будете курить?» — спросила она. «Твоя мать не переносила запаха трубки после обеда, а сигары я бросил курить со времени войны». Китти стало больно. Как печально, что 60-летний старик не решается закурить в собственном кабинете, когда ему этого хочется. «Я люблю запах трубки», — с улыбкой сказала она. Он облегченно вздохнул, взял трубку и закурил. Они сидели друг против друга по обеим сторонам камина. Он понял, что пора поговорить с Китти о ее собственных горестях. «Ты, конечно, получила письмо, что отправила тебе мать в Порт-Саид. Весть о смерти Вальтера нас обоих страшно поразила. Славный он был человек». Китти не знала, что на это сказать. «Твоя мать мне сказала, что у тебя будет ребенок». «Да». «Когда ты ждешь его?» «Месяца через 4. Это будет для тебя большой радостью и утешением. Посмотри на мальчика Дорис. Прелесть какой мальчишка». Они вели между собой разговор более сухо и безразлично, чем если бы были совершенно посторонними друг для друга. Знакомые, встретившись после долгой разлуки, интересуются тем, что произошло с каждым из них за это время. Им же все было уже известно, а воспоминания о совместной жизни вносили холод в их отношения. Китти слишком хорошо знала, что никогда ничего не сделала, чтобы заслужить любовь отца. В доме с ним не считались, на него смотрели, как на кормильца семьи, и даже немножко презирали за то, что он не может содержать их более роскошно. Она же считала, что он обязан ее любить уже за то, что она его дочь. И ее поразило, когда она убедилась, что в его сердце никаких нежных чувств к ней нет. Она знала, что всем им он очень надоел, но никогда не думала, что и они ему надоели. Теперь он, как всегда, был любезен и даже ласков с ней, но с прискорбной проницательностью, приобретенной ею ценой пережитых страданий, она видела, что в сущности он совсем не любит ее и не решается признаться в этом даже самому себе. Трубка плохо курилась, и он встал, чтобы найти что-нибудь, чем расшевелить в ней табак. Может быть, это был только предлог, чтобы скрыть волнение. «Мать хотела, чтобы ты прожила у нас до рождения ребенка, и собиралась приготовить для тебя твою бывшую комнату. Я знаю, я обещаю ничем не беспокоить вас». «Не в том дело. При теперешних обстоятельствах ты не могла поступить иначе, как приехать к родителям. Дело в том, что мне предложили место старшего судьи в Багаме, и я это место принял». «Папа, как я рад! От всего сердца поздравляю. Это предложение я получил слишком поздно, чтобы иметь возможность сообщить об этом бедной маме. Это бы ей доставило большую радость». О, горькая ирония судьбы! После всех интриг и погони за карьерой, после всех унижений, миссис Гарстинг умерла в неведении, что ее мечты, хотя и в более скромной, чем она надеялась, форме, наконец исполнились. «Я собираюсь выехать в начале будущего месяца. Дом я, конечно, поручу поверенному сдать в наем и хочу продать всю мебель. Очень жаль, что тебе тут оставаться невозможно, но я тебе с удовольствием дам все, что захочешь из мебели, чтобы обставить твою квартиру». Китти молча смотрела в горящий камин. Сердце ее билось. Странно, как сильно она нервничает. Сделав усилие, она заговорила, и голос ее дрожал. «Не могу ли я уехать с вами, папа?» «Милая Китти, разве это возможно?» Ее лицо вдруг осунулось, и глаза приняли странное, растерянное выражение. «Все твои друзья здесь?» — продолжал он. «У тебя тут есть Дорис. Я думаю, тебе будет гораздо приятнее нанять квартиру и жить в Лондоне. Я не знаю, каковы твои средства, но я с удовольствием буду платить за твою квартиру. Я имею довольно, чтобы прожить, не нуждаясь. Я еду в незнакомую местность и совсем не знаю тамошних условий жизни. Я привыкла к чужим краям. Лондон мне теперь не нужен, я тут задыхаюсь». Он закрыл на минуту глаза. Ей показалось, что он сейчас заплачет. Его лицо выражало полное отчаяние. Ей стало жаль его. Она была права. Смерть жены являлась для него огромным облегчением, и возможность совершенно порвать связи с прошлым сулила ему полную свободу. После долгих, мучительных годов ему представлялась возможность вступить в новую жизнь и найти в ней, наконец, покой и подобие счастья. Она догадывалась, как тяжело ему достались эти 30 лет жизни. Он открыл глаза, но не мог сдержать вырвавшегося вздоха. «Конечно, если ты хочешь ехать со мной, я буду очень рад». Жалко было на него смотреть. Внутренняя борьба продолжалась в нем недолго. Он покорился долгу. Этими немногими словами он разбивал все свои надежды и мечты. Она поднялась с кресла и, подойдя к нему, стала на колени и схватила его руку. «Нет, папа, не надо. Я поеду с вами, только если вы сами этого пожелаете. Довольно вы жертвовали собой. Если вы хотите ехать один, то поезжайте. Не думайте обо мне». Он высвободил руку и погладил ее по хорошенькой головке. «Конечно, я хочу, чтобы ты была со мной. Ведь я тебе отец, ты вдова, ты одинока. С моей стороны было бы очень некрасиво отказаться взять тебя к себе. В том-то и дело, что, как дочь, я ничего не хочу от вас требовать, и вы ничего не обязаны делать для меня». «Милая моя девочка, ничего!» — с запальчивостью повторила она. «Мне больно, когда я вспоминаю, как мы вытягивали из вас соки, и ничего вам взамен не давали, даже любви. Я знаю, что вы были очень несчастны. Дайте же мне возможность хоть немного вознаградить вас за прежнее отношение к вам». Он нахмурился. Ему было неприятно видеть, как она волнуется. «Я не понимаю, что ты хочешь этим сказать. Я никогда и прежде не мог пожаловаться на тебя». «Папа, ведь я так много пережила. Я была так несчастна. Я уже не та Китти, которую вы знали прежде. Я еще не совсем уверена в своих силах, но одно я знаю. Я уже не та испорченная дрянь, какой была. Дайте мне возможность это доказать. У меня на свете нет никого, кроме вас. Я хочу попытаться добиться вашей любви. Ах, папа, я так одинока, так несчастна. Мне так нужна ваша любовь». Она спрятала лицо в его коленях и неудержимо рыдала. «О, Китти! Моя Китти!» — прошептал он. Она подняла голову и обняла его шею руками. «О, папа, полюби меня! Будем друг друга любить!» Он поцеловал ее в губы, как любовник, и щеки его оросились слезами. «Конечно, мы уедем вместе. Вы этого хотите? Вы на самом деле этого хотите?» «Да. Я вам так благодарна. Не говори таких вещей, мне это неприятно. Он вынул платок и вытер глаза. Он улыбался, и такой улыбки она еще не видала у него на лице. Она снова обвела его шею руками. «Папа, милый, ну и весело же мы вместе заживем. Ты, кажется, забыл, что скоро будешь матерью. Я рада, что она родится под ярким синим небом, где слышен плеск морских волн. Разве ты уже решила, что это будет девочка?» — тихо сказал он, улыбаясь своей обычной сухой улыбкой. «Я хочу иметь девочку, потому что я хочу сделать так, чтобы она избежала ошибок, которые я наделала. Я ненавижу ту девушку, какой я была в юности, но я не могла быть иной. Я воспитаю свою дочь так, что она будет независимой и научится твердо стоять на собственных ногах. Я не намерен родить дочь, любить, растить ее для того только, чтобы какой-нибудь мужчина в нее влюбился и так сильно захотел спать с нею в одной постели, что согласился бы для этого кормить и содержать ее до конца ее дней». Она видела, что отца покоробило. Он сам никогда не говорил таких слов, и его шокировало, когда он слышал их из уст дочери. «Дайте мне хоть раз высказаться откровенно, папа. Я была безумна, скверна, отвратительна. За это я была жестоко наказана. Я решила спасти свою дочь от всего этого. Она должна быть отважна и смела. Я хочу, чтобы она ни от кого не зависела и была самостоятельна, сознавала собственную силу. Хочу, чтобы она вступила в жизнь свободным человеком и использовала ее лучше, чем я это сделала». «Дорогая моя, ты говоришь так, будто тебе уже 50 лет. У тебя вся жизнь впереди. Ты не должна падать духом». Китти покачала головой и улыбнулась. «Я и не унываю. Я полна надежд и мужества. С прошлым я покончила. Пусть мертвые хоронят своих мертвецов. Мое будущее неопределенно. Я не знаю, что принесет мне жизнь. Но что бы она ни дала мне, я вступаю в нее с легким и бодрым сердцем. Я хочу узнать многое. Хочу читать, учиться. Я вижу впереди чудные забавы жизни, людей, музыку, танцы. Вижу красоту жизни, море, пальмовые рощи, восходы и закаты солнца, звездные ночи. Все это еще мне не ясно, но я смутно различаю узор и вижу неисчерпаемые богатства, тайну и непостижимость, сострадание и милосердие. И в конце всего, быть может, истину.